Глава 77. Сбитая сфера долго сопротивлялась пленению, и инженерной команде пришлось пригнать от геликоптера платформу с множеством инструментов, а потом много часов трудиться, заводя петли и сплетая из тросов под сферой некое подобие корзины. Джек, Хирш и Шойбле дважды ходили смотреть на все это, а солдаты из взвода охраны замучились таскать бригаде еду и воду. Генерал живо участвовал в этом действии и не спешил убраться в геликоптер, где мог бы вздремнуть в пилотской каюте. Не давала покоя и авиация прикрытия. Пока генерал находился на базе, каждый час проходила пара истребителей. После обеда к яме пришел помощник главного механика Марк и попросил пилотов прийти в ангар, где им представили отмытые машины с вычищенным оружием и полными арсеналами. Сержант заставил Джека забраться в торгар, чтобы тот проверил, правильно ли перезарядили гранаты. «Там ведь соединения-то нештатные», – заметил Ровер. «А мы такой работой раньше не занимались». Джек проверил индикацию оружия. Все работало хорошо. Заряженные гранаты отзывались. «Порядок, ребята», – сказал он, выбираясь из кабины. «Спасибо за работу». «И за заботу», – добавил Хирш, пожимая Роверу руку. «Что б мы без вас делали?» «Гробили бы ходовую пару», – резонно заметил Марк. «Это точно», – кивнул Хирш. «Ну и что там у них получается?» – спросил механик по имени Тим, вытирая тряпкой руки. Он был коротко острижен, с выгоревшими рыжими волосами, и по его веснушчатому лицу нельзя было определить, сколько ему лет – 40 или 25. «Подкопали, сплели корзину и, видимо, скоро поднимут», – сказал Хирш. «А какой он по весу?» «Не знаю, но раз они думают поднять его, значит, не более 40 тонн. Столько середняк берет на внешнюю подвеску». Распрощавшись с механиками, пилоты снова пошли пить чай, поскольку заняться им было нечем. Джек даже начал удивляться, как справлялся раньше с избытком свободного времени. Или его у него не было? «Что-то мы все время жрем и спим», – пожаловался он Хиршу. «Это только сегодня. Но тебя это что, угнетает, да?» «Кисло как-то. Вроде и душ принял, и чистое белье надел». «Это потому, что нам режим сломали», – высказался Шойбле. «А вот попьем сейчас чайку, и все встанет на место. Вы, кстати, заметили, что лейтенанта Брюкнера не видно?» «А где он?» «Ранен каменной шрапнелью, когда бомба в ангаре рванула». «И кто за него?» «Сержант их». «А да, между прочим, у Лефлера в палатке имеется набор конфитюра. Сортов, наверное, 20». «А откуда узнал?» – удивился Джек. «Секретная информация». «Ну так это у Лефлера», – резонно заметил Хирш. «А капитан обязан поощрить нас, ведь мы сегодня определенно герои». Уже смеркалось, когда, светя прожекторами и надрывая турбины, середняк все же выволок из ямы злополучный сфероид и, развернувшись над запыленным полем, поплелся прочь, унося в своем трюме усталого генерала и измученную инженерную команду. Джек сидел на скамейке и наслаждался наступившей тишиной. Пахло землей и травами, а где-то за душевыми кабинами соревновались в песнях цикады. Загребая от усталости ногами, мимо прошел Лефлер. Представив, какой разговор капитана ожидает с Шойбле, Джек улыбнулся.